спилили его, обрубили сучья, отрезали вершину, и получилось бревно. Я же тогда до бревна не додумался. Вот тянет все-таки меня на аллегории. Да, я стал тоже работать буднично. Я пришел к Терешину и к Порфирию, сказал им, что я храню литературу, но я могу сделать и большее, то, чего в городе у нас, кроме меня, никто не сделает. Начинку для бомб. Когда я говорил это, у меня сердце сжималось, что я предлагаю орудие убийства. Но мне было уже ясно, без этого не обойтись. Мне сказали: «Спасибо, доктор, оружия у нас не хватает, это дело хорошее». И мы потом с Савой Трубачевым придумали бомбу. Начинили, проверили, бросили, взорвалась отлично. «Алеша, я очень рад за тебя. Понимая, после облаков тебе, может быть, и трудно ходить по земле, но человек — существо земное». «Нет, мне уже не трудно, Миша. Мне стало даже очень легко, потому что я, хотя ходил и по земле, но окрыленный, понимаешь, окрыленный радостью найденного мною пути. Ведь он был всегда близ меня. На него мне показывали, и ты показывал, а я его все же не видел. Словно копились в небе частицы пары и вдруг упали на землю дождем. Они упали вдруг, но по совершенно определенным законам природы. И я, собственно, не понимаю, Алеша, что же тогда тебя еще тревожит? Ты говорил о второй простой истине. Что же это тогда за истина, если она исключила первую? Нет, первую истину она не исключила. Каждая из них сама по себе. Вдали, где-то за Березником, плавающим в волнах тумана, прогудел паровоз, и через некоторое время железным лязгом отозвался мост над рекой. «Это не пассажирски?» — встревоженно спросил Лебедев. Алексей Антонович расстегнул пуговицы пиджака, засунул пальцы в карман жилета. «Да, часы-то я ведь отдал Анюте, а новые все еще не приобрел себе», — скороговоркой, будто оправдываясь, сказал он. «У тебя есть?» «Да». Лебедев вынул часы и близко поднес их к глазам. 11:50. «Это не пассажирский», — сказал Алексей Антонович. «Тот должен пройти здесь около 3 часов. Мы вполне успеем. До разъезда теперь уже недалеко». «Бррр, почему я так зябну?» «Говори дальше, Алеша». Глухое волнение передалось и Лебедеву. Он уже чувствовал, что сейчас слова Мирвольского в чем-то прямо коснутся его. «Я не могу теперь не рассказать. Когда человеку больно, и он кричит, ему становится легче. Это тоже закон природы — кричать от боли. Вторая простая истина, Миша, которая только сегодня и тоже вдруг открылась мне — Анюта меня больше не любит». «Что?» Лебедев ждал этих слов. Он, может быть, даже хотел этих слов, но он не мог принять их, не мог согласиться с ними, ведь в этом вся жизнь Алексея. Лебедев резко повернулся к нему, схватил за руки. Они были влажные, словно одеревенели от холода. Лебедев заглянул Мирвольскому в лицо, посеревшее, с усталой опущенными углами губ. «Что ты сказал, Алексей? Ты это выдумал сам?» «Нет, Миша, не выдумал. Сегодня я понял, что Анюта не любит меня, не может любить, не должна. И это настолько очевидно, что я сам удивляюсь, почему я так долго шел к этой истине». Лебедев выпустил его руки. «Алеша, ты ошибаешься. У вас теперь будет гораздо больше общего, и это только прочнее укрепит вашу любовь». Алексей Антонович тихонько сделал несколько шагов, остановился, поглядел на Лебедева, застывшего неподвижно. «Теперь, Миша, все это уже опоздало, все это совсем ни к чему, потому что простая истина заключается в том, что любят не искусственной, а настоящей любовью вопреки всему — красоте лица, общественному положению, разницу во взглядах,